«Мальчик и музыка». Вася стал приезжать на пароход почти каждый день. Лишь по выходным он ходил с папой на речной пляж или с мамой на рынок за помидорами и капустой, или с ними обоими в городской парк, где аттракционы. Но прогулки втроем он не очень любил, потому что в конце их мама и папа обязательно начинали спорить. А в обычные дни Вася вскакивал с постели, катил на колесе в булочную за батоном, пылесосил половик в прихожей, это были его постоянные обязанности, и спешил на Богатырь. На площади у башни он теперь почти не появлялся. Не потому, что боялся переверзю, штыря и цыпы, пусть попробуют догнать, а просто на пароходе было интереснее. Лишь один раз Вася заехал на водопроводную площадь, чтобы сказать спасибо Максимке, и сказал, и подарил ему пластмассовую модель старинного самолетика. Веснушчатый круглоухий Максимка заулыбался большими потресканными губами. «Вот хорошо! Мы его в нашем сарае подвесим, к потолку!» «А что за сарай?» «Ну, мы там с ребятами из нашего дома собираемся, оркестр устраиваем». «Максимка? Значит, ты музыкант?» «Не, я только немного пробую, на губной гармошке». И укатил на своем скейте, подняв самолетик над плечом. «Ну что ж, у каждого своя жизнь. Кому оркестр, кому старый пароход». На Богатыре Васю всегда встречали обрадованно. Даже непонятно, отчего он так пришелся по душе старику и художнику. А может, и понятно. Старик, наверное, скучал по внукам. Где-то в Хабаровске жили десятилетние близнецы Толик и Сережа. А Филипп был благодарен Васе за совет насчет картины. Да и вообще, что удивительного, если трем хорошим людям интересно друг с другом. Бывает, что разный возраст при этом ни чуточки не мешает. Акимыч, Филипп и Вася подолгу пили в стариковой каюте чай с твердыми, как деревяшки, сухарями, очень вкусными, и разговаривали о самых разных вещах. О книжках, о космосе, о кино про мушкетеров, об удивительных живописцах, которые называются импрессионисты, об очередной комете, которая летит из глубины Вселенной и целит прямо в Землю. Все равно промажет. О способностях некоторых вещей к созвучию с людьми, о породах африканских и американских крокодилов. Иногда рассказывали друг другу о своей жизни. Акимыч говорил о плаваниях, о всяких интересных случаях на пароходах, о бурях и приключениях. Он утверждал, что на реках случаются ничуть не меньше всяких опасностей, чем на морях и океанах. И после его истории становилось ясно, что так оно и есть. Взять хотя бы случай с пиратами. «Было это лет 40 назад, за пристанью кривые столбы». Уж не знаю, кто они были на самом деле, то ли браконьеры, то ли ворюги всякие и местные хулиганы, только догнали нас на двух катерах, и на одном катере черный флаг с костлявой рожей, ну, впрямь как у Флинта или Сильвера, а на лицах черные чулки. Видать, насмотрелись голубчики про Фантомаса, и орут «Стопорь машину, а то в раз пустим щукам на корм». Щуки, надо сказать, в ту пору водились тут вот такие». И еще орут «Всем пассажирам выйти на палубу, вынуть кошельки!» Но капитан Константин Яковлевич пассажирам велел не высовываться, а сам вышел на мостик. И я с ним. У него дробовик был двухствольный, тульского завода, а у меня та пищаль, что нынче. Как ахнули с трех стволов! Этих флинтов и след простыл. Со следующей пристани дали мы сигнал в милицию, да там, как водится, не почесались вовремя. А жалко, посмотреть бы, что это были за фантомасы. Порой казалось, что старый щелястый пароход от разговоров Акимыча начинает поскрипывать и дышать, будто вот-вот не выдержит, снимется с места и пустится в рейс. Конечно, это он лишь мечтал. Куда пустишься, если в корпусе дыра на дыре, и его насквозь, от днища до верхней палубы, пробил прямой белый ствол, а над рулевой рубкой шелестит березовая верхушка. Акимыч звал березу «моя невестушка». Филипп любил вспоминать про студенческую жизнь, как он учился в художественном институте, а еще, как ради ярких впечатлений, Они пуще всего необходимы художникам. Путешествовал по разным краям с помощью системы автостоп без денег. И таким путем даже оказался за границей, добрался до Италии. Из Рима и Венеции привез два альбома рисунков и акварелей. Потом в местном союзе художников была выставка, в газете писали и даже дали диплом. Правда, не за итальянские работы, а за пейзаж «Вечер в Ольховке». Ольховка – это село, где жила моя мама. Вася тоже говорил про свои дела, не стеснялся. И про лестницу рассказал, и как спасся через крышу, и как делал педали для колеса и учился ездить. А еще вспомнил свой сон про дзинькающий день и попробовал напеть песенку, которая сочинялась в этом сне. Но певец он был, как известно, без таланта и смутился. «Нет, не могу, я внутри себя слышу, а передать мотив не получается». «Ну почему же не получается?» — сказал Филипп. «Я, кажется, уловил». Он сходил в рубку и принес коричневую блестящую гитару. «Давай-ка попробуем». И стал подбирать на струнах. «День, день, капель, капель с крыш». И песенка получилась. Вася продиктовал все слова и спел их вместе с Филиппом. Вместе-то было легче. «Днем, гнем, радугу словно лук». А старик Акимыч кивал и улыбался заросшим ртом с редкими коричневыми зубами. Гитара пророкотала напоследок и умолкла. Вася благодарно погладил ее. «Какая красивая, как виолончель! Ого, да ты разбираешься в инструментах!» Вася сказал, что не очень разбирается, просто знает, как некоторые из них называются, и любил их разглядывать, когда по телевизору показывают большой оркестр, и признался, бывает, что он еще играть не начал, а у меня внутри, ну, уже будто музыка, только непонятно какая. «Да, Василий Олегович, кажется, на роду тебе написано быть музыкантом», — вставил свое суждение Акимыч. «Да ничего не написано, у меня же слуха нету, а когда вижу оркестр, кажется, будто вокруг тайна какая-то. Откуда она, вся музыка берется?» «Слух у тебя есть, только внутренний», — решил Филипп. «Ну, а если он даже не прорежется, это не беда. В музыке 7 нот, в радуге 7 красок. Красками можно такую картину написать, что будет звучать как симфония». «Как твой незнакомый город», — сказал Вася. Он давно уже был с Филиппом на «ты». «Ну, может быть, не знаю», — смутился Филипп. «А ты считаешь, что он звучит?» «Еще бы!» «Спасибо», — порадовал. «Но я не о том. Я насчет красок. Может, хочешь попробовать?» «Я не знаю». Вася хотел. Было интересно, как это из-под кисти выходят облака, деревья, волны, дома и целые сказочные города. Но... страшновато. Вот не получится ничего, и Филипп с Акимычем станут его утешать. Филипп, кажется, понял. «Ну смотри, как захочется, скажешь. А я сейчас сходу придумаю картину, будто ты ее нарисовал словами». «Я же ничего не рисовал». «Ты сам не заметил. Называется «Мальчик и музыка». Знаешь, что там будет? Вечерняя... Нет, даже ночная улица в старых двухэтажных домах и с луной за деревьями и облаками. Луна это все освещает, но не сильно, туманно, а посреди улицы стоит мальчик спиной к нам. Как на той картине? Да, но не совсем так, и он покрупнее. А при чем тут музыка? Подожди, он стоит, запрокинув голову, а перед ним в лунной полутьме громадная, выше домов и деревьев, скрипка. Она видна не очень ярко, размыта, но все же понятно, что это скрипка. А громадная, потому что музыка тоже громадная, да? Видишь, ты все понимаешь. Да. И мальчик смотрит на нее и будто пытается что-то разгадать или прочувствовать до конца. А полумрак и облака слегка клубятся и словно образуют очертания других инструментов. Даже не очертания, а намеки. «Здорово!» — вздохнул Вася. Он будто увидел картину своими глазами. «А когда начнешь?» «Не знаю. Надо сперва, чтобы яснее сложилось в голове. Я думаю, что, может быть, это будет немного в манере Марка Шагала. Слышал про такого художника?» «Не-а», — честно сказал Вася. «Я тебе сейчас покажу его картины», — засуетился Ахимыч и начал вытаскивать из-под койки папки. Конечно, Вася не только торчал в каюте и разговаривал, он облазил весь пароход. В машинном отделении пахло болотистой водой, и кто-то, кажется, шевелился заброшенными мохнатой ржавчиной котлами и шатунами. В каютах с выбитыми стеклами стоял какой-то особый древнепароходный запах, смесь теплого старого дерева, превратившейся в чешую краски и угольного дыма, которым когда-то пропиталось ветхое судно. Вася бегал по палубам, крутил в рубке у Филиппа штурвал, карабкался по громадным лопастям омертвевших грибных колес, загорал на могучем колесном кожухе с облупленной черной надписью «Богатырь» и вообще резвился, как хотел. Только в колокол он ударил всего один раз, и то с разрешения Акимыча. Акимыч относился к этому строго. Объяснял, что просто так не брякают. Это неуважение к судну. Удар в колокол — это всегда серьезный сигнал. Колесо, в конце концов, стало обижаться. «Ты на мне совсем перестал ездить. Бросаешь в каюте». «Да что ты! Я хочу, чтобы ты отдохнула! А я не люблю отдыхать, я не устаю!» «Ну, поехали!» И Вася начинал гонять на колесе по пароходным коридорам. Иногда разговоры Акимыча, Филиппа и Васи слушали кот Степан и воробей Крошкин. Они тоже обитали на Богатыре. Степан жил здесь уже несколько лет, а Крошкин появился нынешней весной. Его загнали сюда сердитые вороны со свалки. Бедняга чуть не попал из огня, да в полымя. С размаха влетел в открытое окно каюты, а здесь на него кинулся тощий серый кот. Воробьиные нервы не выдержали, Крошкин брякнулся без памяти. Прямо к домашним башмакам Акимыча, сделанным из обрезанных валенок. Акимыч башмаком дал Степану пинка, а воробья взял в ладони и тепло задышал на него. Тот открыл один глаз. «Ишь ты! Ожил!» — обрадовался старик. А коту, который сидел в углу, отчаянно махал хвостом и сипел от обиды, сказал: «Ты что это себе позволяешь, террорист недорезанный? Существо прилетело за помощью, а ты...» Потом он долго выхаживал Крошкина, а со Степаном вел ежедневные воспитательные беседы. И у кота, видимо, проснулась совесть. Он перестал думать про воробья, как про добычу. Да и больно надо. Мяса-то все равно никакого, только перья да кости. В конце концов, они привыкли друг к другу и стали приятелями. Бывало, что даже угощались из одного блюдца жареной рыбой или гречневой кашей. Кот подгребал пищу растопыренной лапой, а воробей тут же клевал крошки. Но иногда они все же ссорились. Начинал обычно Крошкин. Усевшись под потолком, награждал кота сварливым чириканьем. «Старое поминает», — объяснял Акимыч. Он утверждал, что понимает разговоры воробья и кота. Говорит: «Сейчас-то ты ласковый, мур-мур, а помнишь, как мне в спину чуть все зубы не воткнул? У меня с тех пор каждую пятницу сердечные приступы и неожиданные кота. Воробьихи пугаются, не могу ни с одной познакомиться. Вместо чих-чирик получается чир-ик-ик. А это по-воробьиному даже неприлично сказать, что такое». Вася, сидя на стариковой койке, от смеха взлягивал ногами. «Мрмя!» — недовольно реагировал на упреки Степан. Акимыч переводил. Говорит: «Сколько можно про одно и то же? Ты, говорит, влетел без всякого предупреждения. А я что должен? Я же кот, а не мышонок. У меня природный охотничий инстинкт». А Крошкин ему: «Вот оттого на земле всякое свинство и случается, что никто не хочет свои инстинкты держать под замком». Степан возражал, что никакого свинства не было. Ведь не свинью он хотел сцапать, а воробья, значит, в крайнем случае, воробьинство. Крошкин, однако, заявлял, что свинство всегда свинство, независимо от размера добычи. «Да ладно тебе, кроха!» — урезонивал воробья старик. «Ведь Степа давно осознал!» Вася однажды вспомнил. «У нас в классе есть Шурик Кочкин, а у него крыс Вовчик. И этот Вовчик живет дома с котом Тимофеем, как брат родной. Даже спят вместе, потому что Тимофея взяли в дом котенком, когда Вовчик уже был пожилым. Котенок же не будет охотиться на большущего крыса. Вот и привыкли друг к другу. А теперь Тимофей вот какой зверь, громадный и пушистый, красавец». Вася глянул на Степана и торопливо добавил, чтобы тот не обиделся. «Степа тоже красивый». Но Степан, по правде говоря, вовсе не был красивым. Пыльно-серый, обшарпанный кот бродячего вида. Вася иногда думал, уж не тот ли это кот, который повстречался ему сперва в джунглях на пустыре, а потом у мусорного бака. Наконец Вася решился, рассказал об этой встрече старику и попросил: «Акимыч, узнайте у Степана, он это или не он? Вы ведь умеете говорить с ним?» Акимыч поговорил и сообщил. «Степа отвечает уклончиво. Может он, а может и не он. Такая уж хитрая у котов натура». Вася вздохнул и почесал Степана за ухом. «Мрмяу?» — дипломатично отозвался тот. С Крошкиным было проще. Он сразу признал Васю за своего, садился на плечо и на голову, чирикал что-то неразборчивое, но дружелюбное. Иногда на богатырь залетали и другие воробьи, галдели в листьях березы. Но Крошкина Вася узнавал среди них сразу, у того на затылке торчал хохолок. Видимо, весною перышки как приподнялись от всяких страхов, так больше и не опустились. Крошкин был на пароходе просто жильцом, а Степан считался на службе. Каждые сутки он нес ночную вахту, устраивался под судовым колоколом и одним глазом дремал, а другим чутко следил, нет ли злоумышленников. Если кто-то появлялся на берегу и вроде бы хотел переправиться на пароход, вброд или по тросу Степан когтями дергал рындабулинь. Бом! И Акимыч просыпался и выскакивал из каюты с заряженной пищалью. А еще Степан любил слушать, как Филипп играет на гитаре. Садился у него под боком, сладко жмурился и шевелил загнутым кончиком тощего хвоста. Вася тоже любил слушать гитарные переборы, но его беспокоило то, что день ото дня струны звучали все печальнее. Вася догадывался, в чем тут дело. Однажды он оказался в рулевой рубке один. Филипп зачем-то ушел на берег. Там стояли на палубе повернутые к стене холсты. Филипп не любил, когда смотрит его работы без спросу, но сейчас Вася не выдержал и повернул к себе ближний холст. Вдруг на нем уже готовая или почти готовая картина «Мальчик и музыка». Но там был портрет. Портрет девушки. Вася сразу узнал светловолосую Олю, которую видел с Филиппом на каменном спуске. Оля знакомо улыбалась, и волосы ее будто шевелились. Васе стало ясно. В тот же день Вася прямо спросил Акимыча: «А что, Филипп влюбился, да?» Акимыч развел руками. «Такая вот ситуация, что поделаешь? Парень он молодой, пришла пора». «А почему грустный-то? Она его не любит, да?» «Непонятная история. То вроде бы встречаются нормально, а то не ладится у них. Филипп говорит, не хочет она, чтобы он провожал ее до дома, будто скрывает что-то. Живет она в каком-то барашковом переулке в доме номер 9, но ни разу не разрешила, чтобы Филя ее проводил до калитки или даже до того переулка. Говорит, если хочешь, найди мое место жительства сам, в одиночку». «Кокетничает», — понял Вася. «Похоже, что так. А Филя никак этот барашков переулок найти не может, и никто не знает, где такой. И решил Филя, что она дразнит его. Не принимает, как говорится, всерьез. Потому что, говорит, я коротышка, а она меня выше на полголовы и красавица. Зачем я ей нужен такой?» «Зато он талантливый. Неужели она такая дура? И никакая не красавица, только волосы красивые». «То-то и оно. А Филя, в свою очередь, чем плох? Борода что надо, и глаза, как у принца, а рост, подумаешь? Я ему говорю, знаменитый художник Борисов Мусатов был горбун, а любовь его не обошла, потому что была в нем настоящая душа живописца. А француз Тулуз Лотрек — великий импрессионист, совсем уродливый был внешности, а женщины тоже по нему страдали. Разве дело в росте?» «А Филипп что?» «Что-что?» — вздохнул старик. «Мается, сам видишь. Последние дни вообще бродит где-то с утра до вечера, а то и не ночует. Или ищет этот окаянный переулок, или просто ходит с головой ниже плеч. Нынче сказал, что опять ночевать не придет. Пойду, говорит, к друзьям-приятелям в общежитие свое горе утешать. А мне снова одному ночь коротать. Раньше-то мне это было в привычку, а теперь как-то скучно одному». «Акимыч, а давайте я приду к вам ночевать», — осенила Васю. «Мама и папа как раз уезжают на 2 дня к знакомым в Кобылкино. Хотели и меня взять, да я уперся, потому что они говорят, не надо с колесом. Значит, их сегодня не будет, а тетя Тома отпустит». Здесь надо отметить одну деталь, о которой не было случая сказать раньше. Дело в том, что Акимыч и тетя Тома были давние знакомые. В прежние годы тетя Тома была медсестрой плавсостава и несколько лет ходила в рейсы на разных речных судах, в том числе и на «Богатыре». Родителям Вася о своих пароходных знакомствах не рассказывал, потому что будут лишь охи, расспросы, запреты и опасения. А тете Томе однажды признался. Она обрадовалась, когда узнала, что Вася подружился с Акимычем. «Передавай привет старику. Он человек с понятием, положительный». Уезжая в гости, мама и папа, как обычно, поручили Васю тете Томиным заботам. И она, конечно, не спорила, когда он попросился ночевать на «Богатырь». «Я тебе гостиниц дам для Акимыча, баночку земляничного варенья. Вечером вы попьете чайку». На берегу Вася проявился уже в сумерки. Лето перевалило за вторую половину, вечера сделались темнее. После полуночи небо становилось совсем черным, и густо высыпали звезды. Но и сейчас уже было похоже на ночь. Из-за облака выкатилась улыбчивая луна, раскатала по воде среди камышей серебристо-чешуйчатую дорожку. Этому очень обрадовались лягушки, начали веселую перекличку. «Теперь будут орать до утра», — снисходительно подумал Вася. Сильно пахло осокой, в воздухе висела болотистая прохлада. Вася подышал на ладони, потер локти и ноги. Окно стариковой каюты уютно светилось. Вася представил, как они с Акимычем в тепле будут пить чай, ложками есть варенье и беседовать о всяких жизненных вопросах. Он снял с колеса шину. Вообще-то у Акимыча была плоскодонка. Он и Филипп на ней добирались до берега и обратно. Однако Вася лодкой никогда не пользовался. На колесе по тросу это 5 секунд, для того, кто умеет, конечно. На пароходе Вася стукнул костяшками в дощатую дверь и сразу толкнул ее. И удивился. Он думал, что Акимыч один, а Филипп тоже был здесь. Они со стариком сидели у стола с яркой лампой. На щербатых тарелках блестела селедка и огурчики, а особенно ярко блестела четвертинка. Акимыч крякнул и быстро прикрыл ее газетой. «А я ночевать пришел», — виновато сказал Вася. «Тетя Тома отпустила, вот варенье послала». «Вот и славно», — засуетился старик, — «вот и чудненько, сейчас я чайку, а мы тут с Филей обсуждаем кое-какие философские вопросы, о смысле жизни, так сказать, и прочие мелочи. Присоединяйся». «Нет, я не хочу», — вздохнул Вася. Он не стал делать вид, что не заметил четвертинку. «Вы уж обсуждайте без меня, а я погуляю по пароходу. Нынче луна такая, и со Степаном по дежурю у колокола. Я давно хотел побывать на ночной вахте. Можно?» «А чего ж», — покладисто откликнулся Акимыч. «Если хочется, можно и на вахте. Только долго-то там не сиди, прозябнешь. Возьми-ка мой бушлат, завернешься в него, и никакая ночная сырость не проймет». Рыжий от старости бушлат с флотскими пуговицами оказался Васе до пят. От него пахло шерстью, как от жесткого детсадовского одеяла, и крепким табачным зельем. «Филипп, а если мне спать захочется, можно я у тебя в рубке лягу? Я еще никогда не спал там, где штурвал». «А чего ж?» — как и Акимыч, охотно откликнулся Филипп. Голубые глазки его при лампе сильно блестели, а борода горела медью. «Ложись, конечно, не забоишься один?» «Пфы!» — сказал Вася так же, как умела это Маргарита Панченко. «Да я и не один, а с колесом». Он понимал, что от него избавляются вежливо, но с охотой, но не обиделся. Оно понятно, Не хочется Филиппу при мальчишке изливать душу и мешать горькие мужские слезы с жидкостью из четвертинки. Вася пошел на верхнюю палубу. Степан был уже на вахте, лежал под колоколом на специально прибитой полке. «Добрый вечер», — сказал Вася. «Мррр! А где Крошкин?» Степан лениво глянул вверх. Там, в листьях березы, слышалось шуршание. У рубки стояла решетчатая пароходная скамейка. Вася уселся на нее с ногами, закутался в бушлат, надел на колесо шину, положил его на колени, лег на обод щекой. Веселились лягушки. В городе светились огоньки и порой вскрикивали тепловозы. По недалекому руслу, забывшим островом, протарахтел последний речной трамвай. От нагретого за день парохода несло теплом. Оно гладило щеки и забиралось снизу под бушлат. А луна выбралась на середину неба и сияла вовсю. «Луна круглая, как ты», — сказал Вася колесу. «Да, у нее очень правильная форма. Круглая форма — самая совершенная, поэтому все колеса — очень совершенные сооружения». Иногда колесо любило поважничать, и в таких случаях не следовало спорить. Вася приласкал его, как котенка, погладил по шине. «Ты самое совершенное из колес!» «Не подлизывайся», — хмыкнуло колесо. «Я говорю серьезно, круглая форма — самая лучшая из всех, какие придумала природа. Если хочешь знать, на некоторых языках круглый и совершенный — самый лучший». «Звучит одинаково. Ты слышал название японских судов?» «Слышал, конечно. Вчера передавали в новостях, потерпевших бедствие сахалинских рыбаков спас японский танкер «Осака Мару». У них все названия кончаются на «Мару». «А что это такое, знаешь?» «Я думаю, «Мару» — это морской. Вот имя «Марина» означает, например, «девочка с моря». Мне одна девочка говорила, моя одноклассница». «А вот и нет. «Мару» как раз означает круглый, совершенный, такой, что лучше не надо. Я не знал. Колесо, знаешь что? Что? А можно я буду звать тебя Мару? Вообще-то похоже на Марусю, это девчоночье имя. А похоже и на Марика, это мальчишечье. Ну, я не буду ни Маруся, ни Марик, а просто Мару. Можно? Ладно. Только не часто, а, когда вот так гладишь меня. Ага, а ты опять скажешь, что подлизываюсь. Я пошутила. Вася. Что, Мару, как ты думаешь, Филипп нашел свою Олю? Думаю, что не нашел, иначе не сидел бы теперь с Акимычем, не горевал бы из-за своей любви. Вась, а что такое любовь? Ну, это когда один не может без другого. Как я без тебя, а ты без меня? Пожалуй, только не совсем так. У нас с тобой дружба навеки вечные, а у Филиппа... у них с Олей такая любовь, от которой потом Оля пойдет в декретный отпуск, догадалось колесо. Видать, оно уже неплохо разбиралось в человеческих делах. Вовсе это не обязательно, с досадой отозвался Вася. Скажешь тоже. Да и какой там отпуск, если Оля с ним не встречается, а он ее дом отыскать не может? Какой-то дурацкий барашков переулок. Может, нам с тобой поискать его? Может быть, каким-то непонятным тоном откликнулось колесо. Давай завтра с утра. Давай прямо сейчас. Ой, ты думаешь, это подходящее время? «Самое подходящее, если по правде хочешь помочь Филиппу». Колесо говорило уверенно. Васе вдруг почудилось, что поздний вечер дохнул тайнами. Лягушки примолкли, а луна светила так, что лучи ее казались теплыми и грели сквозь бушлат. «Ладно», — вздохнул Вася. Он понял, что спорить с колесом не следует. Кажется, оно знало, что делать. Да и покататься по лунным улицам в поисках загадочного переулка — это было похоже на приключение. Только надо предупредить Акимыча, или мы скоро вернемся. «Когда вернемся, сказать трудно, однако предупреждать не надо», — сообщило колесо. У Васи мурашки под бушлатом, но он сказал громко и храбро. «Тогда идем». «Да, только нужно сперва зайти в рубку». глянем на картину «Незнакомый город». «Зачем?» «Надо». Вася встал. «Степан, мы пошли. Спокойной вахты». «Мррррр». Вася знал, где картина с таинственным городом. Оказавшись в рубке, он сбросил у штурвала бушлат и вытащил холст на тяжелом подрамнике из-за других полотен. Прислонил его к стене. Потом Вася взял с полки электрический фонарик Филиппа и осветил картину. Свет лампочки был желтый, но в ту же минуту луна, словно по заказу, выдвинулась из-за края окна у Васи за спиной. Смешала свой голубоватый свет с электрическим, и эта смесь была необычного, сказочно-театрального оттенка. Цветные пятнышки послушно превратились в город, но сейчас он казался не таким, как прежде, более живым, что ли. Да, похоже, что зашевелились деревья, и мальчик в углу, кажется, тоже шевельнулся. Вася стал вглядываться внимательнее. Колесо затеплело у него в руке. «Что?» — напряженно спросил Вася. «Ничего. Стой и смотри». Вася смотрел. Его окутывала сладковатая сонливость. На миг показалось даже, что он не стоит, а лежит на лавке, укрывшись до носа теплым бушлатом. Но в то же время он видел очень четко. Картина словно отодвигалась и вырастала. Делалась похожей на панорамный киноэкран. Его края начали охватывать Васю с двух сторон. Город становился большим, почти настоящим. «Знаем мы такое дело», — снисходительно подумал Вася. «Это сон, вот и все. Не привыкать». С городских улиц долетал пушистый ветерок с запахами незнакомой травы. Эта трава с перистыми листьями и белым мелкоцветом качала верхушками уже у самых Васиных колен. Сквозь нее протянулся узенький тротуар из желтых плиток. «Ну, давай!» — поторопил Вася колесо. Послышалась тихая полузнакомая музыка. Вася поставил колесо на плитки, прыгнул на педали и въехал в город.